и легкую дурноту. Восторг, вызванный кукольным домом, прошел. Ведь мистеру Магуайру почему-то не понравилось, что он доставил ей такое удовольствие. Больше всего ей хотелось прилечь и немножечко отдохнуть. Но нельзя ведь ложиться на эти кровати. Прислонившись к косяку двери, она в изнеможении закрыла глаза, а когда снова открыла их, мистер Магуайр смотрел на нее. «Почему ты стоишь там? Я ведь сказал тебе, входи». Но она не могла ни шагнуть, ни даже кивнуть головой. Он подошел, чтобы подать ей руку, но, поняв, что она не в силах и шевельнуться, быстро и крепко обхватил ее и перенес через порог. Войдя в комнату, он хотел подойти к одной из кроватей, но когда увидел, что она плачет, отнес на кушетку, укрыл сложенным кем-то в ногах черно-белым халатом, долго и нежно гладил по волосам, успокаивал ласками и потом только, наконец, овладел ею. Когда она проснулась, солнце клонилось к закату, но в комнате было еще светло. Она лежала на боку, лицом к спящему Стивену Магуайру. Чувство усталости пропало, но было как-то не по себе. Она не очень понимала, что же произошло между ними, но все же догадывалась, что этого не должно было быть, ведь он почти раздел ее. Помнилось ощущение неловкости, в какой-то момент было, кажется, больно, но все это не имело значения. Его поцелуи, ласковость рук, слова любви, которые он беспрерывно шептал ей, затмили все остальное. Конечно, было немножко страшно, но это чувство исчезло, когда ей стало понятно, как он доволен. И сейчас, вероятно, грызущее ощущение вины растает, конечно, если, проснувшись, он будет выглядеть счастливым. Прошло еще несколько времени, и вот его глаза открылись. «Здравствуй, милая деточка», — сказал он сонно. «Я не деточка», — возразила она, чувствуя в то же время облегчение и радость. Он не сердился. «Верно», — ответил он. «Будь ты деточкой, не пришлось бы ломать голову, когда ставит тебя домой. Мы подъехали бы к крыльцу пансиона, не заботясь, видит нас или нет, потому что, если бы и увидели, судачить было бы не о чем». «Еще очень рано. И почему, собственно, кто-то будет о чем-то судачить?» — сказала она, уже понимая. «Нет, будет. Потому что чесать языки — это единственное, чем ваши девушки могут заниматься в свободное время. Сходят купить себе что-нибудь, возьмут книжку в библиотеке. А дальше что?» «Я их всех ненавижу!» — выкрикнула она. «Ну-ну, не надо так говорить, Амелина. Это тебе не идет, а многие девушки славные, даже почти что все. И тебе лучше бы проводить время с ними, а не со мной». «Но ведь это они не хотят со мной водиться», — сказала она с обидой. «Я им не интересна». Почему он ей не поверил? Она ведь и прежде об этом рассказывала. А, впрочем, неважно. Теперь плохо лишь то, что он собирается ее к ним отправить. «Я уверен, что ты не права. Но сейчас вряд ли стоит обсуждать это. Сейчас надо подумать, как доставить тебя обратно, живую, здоровую и никем не замеченную». «Еще светло», — сказала она. «Да, любимая», — подтвердил он, и, услышав эти слова, она вся затрепетала от радости. «Еще светло, и пока будет светло, ты никуда не поедешь». Она с удовольствием вытянулась на кушетке. «Но как только стемнеет... Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Неплохо». У нее было ощущение, словно впервые после отъезда из дома она спокойно и крепко выспалась. но говорить ему об этом